Чайлдерс коротко глянул на Флетча. После того, как отнял одну жизнь, отнимать следующие уже легче. Это расхожее выражение. Люди, убившие в гневе, импульсивно, редко совершают подобное вторично. Объект их ненависти уже мертв. Разве я не мог перенести свою ненависть с брата на Хайбека? Не сдавайтесь, Стюарт. Ищите логичное объяснение. А кто сказал, что убивший под влиянием момента не может пойти на второе убийство, уже тщательно подготовленное? А с чего вам готовить убийство Хайбека? Этот сукин сын спас вас. Да, спас. Чайлдерс наклонился вперед. И этот сукин сын знал, что я виновен. Он воспрепятствовал свершению правосудия. Но ради вашего блага. Вы же вышли из зала суда свободным человеком. Чайлдерс откинулся на спинку кресла. Я не слишком хорошо разбираюсь в юриспруденции, но считаю возможным назвать Дональда Хайбека соучастником убийства. Он стал им, добившись моего освобождения. Или я не прав? Подумайте об этом. Флетч задумался. Сколь часто становился он соучастником убийств, уводя преступников от заслуженного наказания? Возможно, вы пришли к правильному выводу. Что-что? Флетч вспомнил свои слова о Роберте, сказанные им Луизе Хайбек. Застрелив отца, он одним выстрелом убил бы двух зайцев, не так ли? И ее ответ – именно так. Хорошо, Стюарт. Допустим, вы застрелили Хайбека, чтобы понести заслуженное наказание. Как получилось, что вы покинули место преступления? Почему вас не нашли стоящим над еще теплым трупом с пистолетом в руке? Чайлдерс улыбнулся. Вы поверите, если я скажу, что мне приспичило помочиться? Нет. Застрелите кого-нибудь, и вы узнаете, что происходит в такой момент с вашим мочевым пузырем, говорил Стюарт бесстрастно, словно обсуждал с клиентом пункты страхового полиса. Я намеревался подождать. Я думал, что кто-то услышит выстрел. Я застрелил Хайбека в дальнем конце автостоянки, там, где он поставил машину, когда он открыл дверцу и собрался вылезти из кабины. Рядом не было ни души. Охранник у ворот говорил с водителем въезжающего на стоянку автомобиля. Я его видел. Я ждал. А мочевой пузырь грозил лопнуть. Так как арест обычно занимает немало времени, мне не хотелось напустить штаны, поэтому я вошел в здание редакции и спросил охранника, можно ли пройти в туалет. А почему вы вновь не вышли на автостоянку? Там кучковались полицейские, фотографы, репортеры. Им было бы небезынтересно увидеть вас на месте одного из ваших преступлений. Мне стало нехорошо. Закружилась голова. О, это понятно. Стюарт что-то невнятно произнес. «Что-что?» — теперь переспросил Флетч. «Мне захотелось выпить, пропустить несколько рюмок перед тем, как сдаться полиции». «Вы хотели опять напиться перед признанием, не так ли?» «Ради чего, Стюарт?» «Я хотел совладать с нервами. Пришел домой, выпил виски, принял ванну, выспался, утром позавтракал и пошел в полицейский участок, чтобы сознаться в убийстве». Чайлдерс пожал плечами. «По-моему, так и должен вести себя джентльмен. Во всяком случае, так меня воспитали». Флетч покачал головой. Как вы узнали, что в понедельник около 10 утра Дональд Хайбек окажется на автостоянке Ньюс Трибюн?